согласился дядя. Может, на цену ориентируется? Да, это одна из самых дешевых, неохотно признал Лихолетов. Но коллекции по такому принципу не собираются. Я собираю по похожести, ответил я. У меня есть две близкого оформления, будет третья. Но здесь столько классных недорогих монет, недоумевал Лихолетов. Я пожал плечами и закрыл лоток, откладывая его в сторону. Открыл следующий. То, что лежало в нем, я бы и без песца забраковал, начальные стихийные модули. У меня такие были все. В третьем нашлись модули второго уровня по магии огня и магии жизни. С магией огня второй уровень стихии у меня оказывался закрыт, что радовало. Кажется, я знаю, что буду учить сегодня на ночь. Не сегодня, поправил меня писец. Через неделю, не раньше, если не хочешь в дебила превратиться. Я не хотел, но с изучением этой магии можно было не торопиться. Проверил оба модуля, писец подтвердил, что целые. Я их отложил к алхимическому. Закрыл лоток и перешел к следующему. Из четвертого лотка я выудил модуль по магии металла второго уровня. Пятый оказался совершенно бесполезным. А вот в шестом, я даже глазам своим не поверил. Целительский модуль второго уровня. Не битый, не просверленный с последующей замазкой. Целый, радостно подтвердил писец. Но ты его все равно сегодня изучать не будешь. И не только потому, что нельзя после вчерашнего брать следующий, но и потому, что целительство у тебя не докачано до нужного уровня. Докачать-то раз плюнуть. Я завороженно вертел в руках неуловимую монетку. Буду резать руку и залечивать, пока не докачается. В этом нет необходимости, всполошился писец. У тебя самая малость осталась до потолка, само дойдет. А вот если будешь себя резать и кто-то заметит, дурка тебе обеспечена. Глава 18. Со вторым артефактом дело пошло бодрее. Настолько бодрее, что дядя привлек нас с Федей к описанию добытых экспонатов. Были они пока трех типов. Камни, плитка и таблички, так что рыбу дядя заготовил. От нас требовалось внести данные с диагностических артефактов и указать место, где это было выкопано. В результате за пару дней мы упахались так, что Федя перед сном пошутил, что я его вытащил потому, что моему дяде нужны были бесплатные рабы. Когда Олег предложил ему завтра ничего не делать, Федя обиделся и заявил, что он тут со скуки помрет. Даже захудалый планшет не разрешили использовать. Но тут уж Шелагин был непреклонен, во избежание того, что Федя может где-то засветить свое местоположение. Телефон ему не возвращали ни под каким предлогом, да еще и предупредили, что если кто-то из нас с дядей даст воспользоваться своим, то и мы останемся без средств связи с окружающим миром. Средства связи нам были не лишними, потому что именно из них мы узнали, что кровати на складе, а заказанные контейнеры в пункте выдачи. Зырянов же сидел в Горинске, поскольку предложил свой приезд отложить на неделю, пока все не устаканится более-менее. Сказал, что новости есть, но не особо важные и не телефонные, то есть заинтриговал, но без конкретики, и придумывать себе можно было все что угодно. Еще нужно было выбраться на этой неделе на полигон, иначе занятие пропадет, переносить абонемент никто не будет. А отрабатывать мне было что? Новых приемов куча, но при пристальном наблюдении со стороны княжеских прихвостней отрабатывать их было неправильно, поэтому я ограничивался разминкой, каждый день, новой. Короче говоря, дел в Верейске хватало, но при этом бросить Федю в одиночестве тут тоже было нельзя, потому что Феде будет скучно, и в результате он может обнаружить что-то ненужное. Не уверен я, что Федя не начнет совать свой нос везде и что мы все хвосты прикрыли. Слишком много их, этих хвостов, за всеми не уследишь. Но вопрос решился сам. Причем не только он. Когда мы с утра тащили под навес очередные описанные строительные камни, раздался возглас. «Федор, вот ты где, а мы переволновались за тебя».